12. Серебряное блюдо. Путешествие было очень приятным. Атос и Рауль пересекли Францию, делая по 15 лье в день, а порой и больше. Это бывало тогда, когда горе Рауля особенно обострялось. Чтобы прибыть в Тулон, им понадобилось 15 дней. Уже в Антибе они потеряли след Д'Артаньяна. Все говорило о том, что капитан Мушкетеров по каким-то причинам пожелал ехать дальше инкогнито. По крайней мере, Атос, собирая сведения о Д'Артаньяне, узнал, что всадник, которого он описывал, при выезде из Авиньона сменил верховых лошадей на карету, и что окна в этой карете были тщательно занавешены. Рауль был в отчаянии, что они не встретились с Д'Артаньяном. Его нежному сердцу хотелось проститься с ним, оно жаждало утешений, исходящих от этого твердого, как сталь, человека. Атос знал на основании давнего опыта, что Д'Артаньян замыкается в себе и становится непроницаемым, когда занят чем-то серьезным, будь то его личное дело или королевская служба. К тому же он опасался, что слишком настойчивыми вопросами о Д'Артаньяне он, быть может, оскорбит своего друга или нанесет ему вред. Случилось, однако, что уже после того, как Рауль занялся вербовкой рекрутов и собиранием шалан и плашкоутов для отправки в Тулон, один из рыбаков сказал графу, что его лодка была в починке, пострадав во время поездки, предпринятой им с одним дворянином, торопившимся поскорее уехать. Атос, полагая, что этот человек лжет, дабы освободиться от тяжелой повинности и заработать побольше на рыбной ловле, когда его товарищи отправятся в назначенное им место, стал настаивать на подробностях. Рыбак рассказал ему, что приблизительно неделю назад, поздней ночью, к нему пришел незнакомый ему человек, чтобы нанять лодку для поездки на остров Сент-Анарат. Сговорились о плате. Этот дворянин приехал с большим ящиком вроде кареты, снятой с колес, который он хотел погрузить на лодку, несмотря на трудности всякого рода в связи с малыми размерами лодки и непомерной величиной груза. Рыбак решил отказаться от сговора. И так как дворянин был очень настойчив, пустил в ход угрозы, которые, однако, повели лишь к тому, что дворянин исполосовал его спину своей тростью. Осыпая его проклятиями, рыбак отправился за защитой к старшине рыбаков в Антибе. Но дворянин достал из кармана бумагу, при виде которой старшина отвесил ему поклон до земли и велел рыбаку оказывать дворянину полное повиновение, выбранив рыбака за упрямство. После этого они отплыли вместе с грузом. Но все это нисколько не объясняет, при каких обстоятельствах ваша лодка разбилась. Сейчас расскажу я об этом. Я шел на Сент-Анарат, как было приказано дворянином. Но вдруг он переменил решение, уверяя, что я не смогу пройти мимо аббатства с юга. Правда, против четырехугольной башни бенедиктинцев, на юг от нее есть отмель монахов. Риф? — спросил Атос. Над поверхностью воды и под водой. Это и впрямь опасный проход, но я проходил им добрую тысячу раз. Так вот, дворянин начал требовать, чтобы я высадил его на острове Сент-Маргерит. Что же дальше? Дальше, сударь. Моряк я, черт возьми, или сухопутные крысы, вскричал рыбак, выговаривая слова на провансальский лад. Знаю ли я свое дело или не знаю? Я заупрямился и хотел настоять на своем. Тогда дворянин вцепился мне в горло и, не повышая голоса, заявил, что немедленно задушит меня. Мой помощник и я взялись за топоры. Нам полагалось еще рассчитаться с ним за оскорбление, которое он нанес нам минувшую ночью. Но дворянин с такой быстротой принялся размахивать шпагой, что мы не могли подступиться к нему. Я собирался метнуть свой топор ему в голову, ведь я был прав, не правда ли, сударь? Моряк на своем судне хозяин, так же, как горожанин у себя в доме. Так вот, я собирался, чтобы защитить себя, разрубить моего дворянина на две половины. Как вдруг, хотите верьте, сударь, хотите не верьте, как вдруг, не знаю, как это случилось, открывается этот ящик карета, наружу выходит какое-то привидение в черном шлеме с черной маской, что-то и впрямь ужасное, и грозит нам кулаком. Кто же это был? Это был дьявол, сударь, ибо дворянин, увидев его, радостно закричал: «Тысяча благодарностей, монсеньор!» «Странно», — пробормотал граф, посмотрев на Рауля. «Что же вы сделали?» — спросил рыбака виконт. Вы и сами понимаете, сударь, что даже с двумя дворянами мы, двое простых людей, не могли бы справиться, а уж против дьявола и говорить нечего. Мы с товарищем, не сговариваясь, одновременно прыгнули в море. Мы были в 700-800 футах от берега. И тогда? Тогда, сударь, лодка пошла по ветру на юго-запад, и ее прибило к пескам Сент-Маргерит. О, а те путешественники! Но об этом не беспокойтесь. Вот вам еще одно доказательство, что один из них дьявол, и что он покровительствовал своему спутнику. Когда мы подплыли к лодке, вместо того, чтобы увидеть двух мертвецов или коллег, а лодка здорово ударилась о прибрежные камни. Мы не нашли в ней ничего, даже этой бесколесной кареты. «Странно, странно», — повторил граф. «Ну а с тех пор что же вы делаете?» Я пожаловался губернатору Сент-Маргарит, но он натянул мне нос и сказал, что если я буду плести перед ним подобные небылицы, он оплатит мои убытки плетьми. «Губернатор?» «Да, сударь. А между тем моя лодка совершенно разбита, ее нос остался на мысе Сент-Маргарит, и за ее починку плотник требует с меня 120 ливров». «Хорошо», — ответил Рауль, — «вы освобождаетесь от службы, идите». «Поедем на Сент-Маргарит, хотите?» — спросил Атос Бажелона. «Да, граф, здесь кое-что подлежит выяснению. Мне кажется, что едва ли этот человек был до конца правдивым в своем рассказе». «Я тоже так думаю. Эта история о дворянине в маске, исчезнувшей бесследно карете, производит на меня впечатление попытки скрыть насилие, учиненное, быть может, в открытом море этим негодяем над своим пассажиром в отместку за настойчивость, с какой тот добивался получения его лодки в свое распоряжение. И у меня зародилось такое же подозрение. Я думаю, что в карете были скорее ценности, чем человек». «Мы это выясним. Этот дворянин, несомненно, походит на Д'Артаньяна. Я узнаю его образ действий. Увы, мы уже больше не те молодые и непобедимые люди, какими были когда-то. Кто знает, не удалось ли топору или лому этого жалкого лодочника свершить то, чего не могли сделать в течение 40 лет ни искуснейшие в Европе шпаги, ни пули, ни ядра. В тот же день они отправились на остров Сент-Маргарит на небольшом суденышке, которое вызвали из Тулона. Когда они подъезжали к берегам острова, им показалось, что перед ними обетованная земля. Остров был полон цветов и плодов. Его возделываемую часть занимал губернаторский сад. Апельсиновые, гранатовые и фиговые деревья гнулись под тяжестью золотых и фиолетово-синих плодов. Вокруг сада, в невозделанной части острова, красные куропатки бегали в кустах можжевельника и терновника целыми стаями. И при каждом шаге Рауля и Атоса перепуганный насмерть кролик выскакивал из зарослей вереска и несся к своей норе. Этот блаженный остров был необитаем. Плоский, имеющий лишь одну бухту, в которую выходили все прибывавшие сюда лодки и барки. Он служил для контрабандистов временным убежищем и складом. Они делились своими доходами с губернатором и взяли на себя обязательство не обворовывать сада и не истреблять дичи. Благодаря столь счастливому компромиссу губернатор довольствовался гарнизоном из 8 человек, охранявшим крепость, в которой ржавело 12 пушек. Таким образом, этот губернатор был скорее удачливым фермером, собиравшим в свои погреба виноград, фиги, масло и апельсины и раскладывавшим сушить лимоны и померанцы на солнце в крепостных казематах. Над крепостью, опоясанной довольно глубоким рвом, который в сущности один только и охранял ее, возвышались словно 3 головы 3 невысокие башни, соединенные между собой поросшими мхом террасами. Атос и Рауль некоторое время шли вдоль забора, окружавшего сад, в тщетной надежде встретить кого-нибудь, кто бы ввел их к губернатору. В конце концов, они нашли вход, через который проникли в сад. Это был самый жаркий час дня. В это время все прячется в траве или под камнями. Небо расстилает повсюду огненную завесу, как бы за тем, чтобы заглушить всякий шум, чтобы укутать в нее все сущее на земле. Куропатки спят в зарослях дрока, мухи в тени листа, волны под куполом неба. Все было объято мертвой тишиной. Вдруг на террасе между 1-й и 2-й башней Атос заметил солдата, который нес на голове нечто похожее на корзину с провизией. Этот человек через мгновение показался уже без корзины и исчез в тени сторожевой будки. Атос понял, что он относил кому-то обед и, исполнив свою обязанность, возвратился к себе и сейчас сам примется за еду. Внезапно Атос услышал, что кто-то зовет его. Подняв голову, он увидел между решетками высокого окна что-то белое, словно то была машущая рука, затем что-то блестящее, словно то было оружие, на которое попали солнечные лучи. Прежде чем он отдал себе отчет в том, что видит, ослепительная полоса, мелькнувшая в воздухе и сопровождаемая свистом быстро падающего предмета, отвлекла его внимание от башни на землю. Второй, на этот раз глухой звук, раздался во рву, и Рауль, побежав на звук, поднял серебряное блюдо, откатившееся в сторону и слегка засыпанное сухим песком. Рука, швырнувшая блюдо, сделала знак обоим дворянам и тотчас же исчезла. Рауль подошел к Атосу, и они оба принялись рассматривать запылившееся при падении блюдо. На нем кончиком ножа была выцарапана надпись, гласившая следующее. «Я брат французского короля, сегодня узник, завтра умалишенный. Дворяне Франции и христиане, молитесь Господу о душе и разуме потомка ваших властителей». Атос выронил блюдо из рук. Рауль задумался, ломая голову над смыслом этих ужасных слов. В этот момент с башни послышался крик. Рауль быстрый, как молния, наклонил голову и заставил отца сделать то же. В расщелине стены блеснул ствол мушкета. Белый дымок, словно развивающийся султан, выскочил из дула мушкета, и в камень на расстоянии 6 дюймов от обоих дворян ударилась пуля. Показался второй мушкет, который стал медленно опускаться. «Черт возьми!» — воскликнул Атос. «Здесь занимаются тем, что злодейски убивают людей, так что ли? Спускайтесь, трусы!» «Спускайтесь!» — крикнул вслед за ним разъяренный Рауль, показывая кулак. Второй из тех, что были видны на стене, тот, который собирался стрелять, ответил на эти крики восклицанием, выражающим изумление. И так как его товарищ хотел вторично разрядить свой мушкет, он толкнул его, и тот выстрелил в воздух. Атос и Рауль, увидев, что люди, стрелявшие в них, ушли со стены, подумали, что те направились к ним и стали спокойно ждать их приближения. Не прошло и 5 минут, как бой барабана созвал 8 солдат гарнизона, показавшихся с мушкетами в руках на той стороне рва. Во главе этих солдат стоял офицер, который стрелял в них первым. Его узнал виконт де Бражелон. Этот человек приказал солдатам зарядить ружья. «Нас расстреляют», — кричал Рауль. «За шпагу, по крайней мере, и на ту сторону рва. Каждый из нас убьет хотя бы по одному из этих бездельников после того, как они выстрелят, и их мушкеты окажутся без пуль». И, притворяя свои слова в действие, Рауль вместе с Атосом уже устремились вперед, как вдруг у них за спиной раздался хорошо знакомый им голос. «Атос! Рауль!» «Д'Артаньян!» — разом отозвались они. «К ноге, черт вас возьми!» — приказал солдатам капитан мушкетеров. «Я был убежден в правоте своих слов». Солдаты опустили мушкеты. «Что это значит?» — спросил Атос. «Нас стреляют без всякого предупреждения». «Это я собирался убить вас», — отвечал Д'Артаньян. «Если губернатор промазал, то я, дорогие друзья, будьте уверены, никогда не промахнулся бы. Какое счастье, что у меня привычка подолгу целиться. Мне показалось, что я узнаю вас. Ах, друзья мои, какое счастье!» И Д'Артаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мочь, и волнение его было непритворно. «Как?» — удивился граф. «Человек, стрелявший в нас, губернатор этой крепости, он самый. Но с какой стати он начал пальбу? В чем мы виноваты перед ним?» «Черт возьми, вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник?» «Да, верно». «А на этом блюде узник что-нибудь написал, так ведь?» «Да». Я так и думал. «Ах, боже мой!» И Д'Артаньян в смертельном беспокойстве схватил блюдо. Не успел он прочесть надпись, как лицо его стало белым, как полотно. «О, боже мой!» — повторил он молчание. «К нам идет губернатор». «Но что же, в конце концов, он сделает с нами? Разве это наша вина?» — спросил Рауль. «Итак, это правда», — прошептал Атос. «Это правда?» «Молчание, говорю вам, молчание. Если решат, что вы грамотны, если заподозрят, что вы поняли надпись. Я вас очень люблю, дорогие друзья. Я дал бы себя убить за вас, но...» «Но», — повторили Атос и Рауль, — «быть может, я бы мог спасти вас от смерти, но от вечного заключения никогда. Итак, молчание, молчание». Губернатор уже переходил ров по деревянному мостику. «В таком случае», — спросил Атос Д'Артаньяна, — «что же вас останавливает?» «Вы испанцы», — тихо сказал капитан, — «вы ни слова не понимаете по-французски». «Ну, я был прав», — обратился он к губернатору, — «эти господа испанские офицеры, с которыми я познакомился прошлый год в Ипре. Они не знают по-французски ни слова». «А-а-а!» — подозрительно произнес губернатор и, взяв блюдо, попытался разобрать слова. Д'Артаньян отнял у него блюдо и затер надпись острием своей шпаги. «Что вы делаете?» — воскликнул губернатор. «Почему я не могу прочитать выцарапанных здесь слов?» «Это государственная тайна», — твердо сказал Д'Артаньян. «И поскольку вам известен приказ короля, согласно которому проникшему в нее полагается смертная казнь, я, если желаете, дам вам прочесть, что здесь написано, но сразу же после этого велю расстрелять вас на месте». Пока Д'Артаньян полусерьезным, полушутливым тоном произносил это, Атос и Рауль хладнокровно молчали. «Немыслимо», — протянул губернатор. чтобы эти господа ничего не понимали ни единого слова. Оставьте. Даже если бы они понимали разговорную речь, они все равно не в ладу с грамотой. Они не могли бы прочитать того, что написано по-испански. Благородному испанцу, помните хорошенько об этом, полагается быть неграмотным. Губернатору пришлось удовлетвориться такими объяснениями, но он был упрям и заметил Д'Артаньяну. «Пригласите этих господ посетить нашу крепость». «Очень хорошо, я хотел предложить вам тоже», — ответил Д'Артаньян. На самом деле мушкетеру хотелось совсем обратного, и он был бы рад, если б его друзья были уже за столье. Но ему нужно было продолжать начатую комедию, и он обратился по-испански к своим друзьям с приглашением, которое они вынуждены были принять. Все направились к крепости, и 8 солдат, потревоженных на короткое время этим неслыханным происшествием, вернулись к привычной праздности.